Что там царь, сука, ебаная, нахуй? Голову бы отрезал бы вам, нахуй, в полиэтиленовый пакет. И мамке отправил бы ваше, бля. Чтобы называть... Чтобы называть... Раз, два, три. Раз, два, три. Чё, сука, ебалай, блядь, пидорас. Просто ты полука. Сорвку, чтоб залопал кормовок.